Оля не подвела. Она прислала 4 клиентов. 4. И каждый хотел квартиру с бюджетом не менее 250 тысяч долларов. И у них реально имелись деньги. Кому война, а кому мать родна. 250 тысяч сейчас было совсем не то же самое, что полгода назад. Это было целое состояние. Вот что значит правильное окружение. И почему действительно он женился на Юльке? Наверное, потому что сердцу не прикажешь. В этих клиентов Ромка вцепился как бультерьер. Квартиры им понравились, скидки тоже. Но ребята попались ушлые, из околоправительственных кругов, и нюх на деньги имели колоссальный. Они буквально задницей чуяли, что где-то здесь Ромка зарабатывает, и очень хотели знать, где именно. Пришлось ему разработать целую операцию прикрытия. Во-первых, он познакомился и поближе сошелся с начальником отдела реализации недвижимости управления экспериментальной застройки УЭС Москвы, которая построила и продавала вышеупомянутые комплексы. Ему он пообещал 5% от своих сделок. Это было щедро, учитывая объем, и способствовало полному взаимопониманию и содействию со стороны управления в целом. Во-вторых, Ромка через Мишкину компанию приобрел на рынке московских облигаций на 1 000 000 долларов с отсрочкой платежа. Компания крупная, ей доверяли. Облигации он загнал на счет московского казначейства, одновременно подписав договор взаимозачета с управлением. То есть фактически выкупил квартиры вперед. В-третьих, когда клиенты приехали в помпезный офис УЭЗа на Петровском бульваре, их красиво встретили и проводили в кассу, где они заплатили чинно-благородно все до копейки, взамен получив приходники на всю сумму и подписанные договоры купли-продажи квартир на свое имя. В-четвертых, Ромка тут же, едва проводив клиентов до дверей, получил всю сумму полностью из кассы управления и отвез Мишке, чтобы рассчитаться за облигации. В-пятых, прибыль от этой элегантной операции он получил в виде шикарной 4-комнатной квартиры на Удальцова с дополнительной скидкой, которую начальник отдела реализации выбил специально для него непосредственно у самого начальника управления Силина, мотивируя это оптовой продажей 5 квартир. Соответственно, никаких лишних денег в сделке просто не оказалось. За 5 квартир перевели облигации, 5 квартир получили. Со стороны все выглядело легко и просто. Неделю побегал, и квартира в кармане. Но понервничать, чтобы срастить все концы, пришлось изрядно. Непредвиденные сбои происходили на каждом этапе. Все время возникал человеческий фактор, поскольку операция случилась нетипичная, и исполнители тормозили, не въезжая, что конкретно они должны делать, а главное, зачем. А затем, что это было нужно одному человеку, Ромке Романову, ну очень нужно. Квартиру он мог тут же загнать за 250 тысяч. Но когда Юлька ее увидела, она ходила и гладила стены. Вот тут детская, тут спальня, дверь в дверь. А какой огромный санузел. Тут и стиралка встанет, а сушка. Вон на той застекленной лоджии. А вот шикарная гостиная. А если в холл перенести кухню, то еще одна детская на вырост. Дети-то разнополые. На огороженной территории детсад, школа и бассейн, а окна в парк и вид на МГУ. Она подняла на него глаза, и он досадливо крякнул. «Ладно, понял я, понял, оставим себе. Нужно было зарабатывать дальше». И он впрягся. Постдефолтная безнадега понемногу рассеивалась. Выяснилось, что не все и не все потеряли. Кто-то оказался прозорлив, кто-то случайно встретил кризис в валюте. В общем, отойдя от первоначального шока, народ потихоньку понес деньги на рынок недвижимости, претерпевший драматическое падение цен. Но главное, сделки возобновились. В отличие от фондового рынка, где Ромка похоронил все деньги, как представлялось, безвозвратно. Его пакет сейчас стоил сущие копейки. Он плотно оседлал УЭС. Управление являлось костной структурой. Будучи в первую очередь строителями, они не умели продавать свои объекты. Ромка за свой счет давал мощнейшую рекламу, приводил клиентов, им нравились квартиры, им нравились скидки. Другой вопрос. Зачем им Ромка? Привел, познакомил и до свидания. А вот чтобы этого не случалось, они с начальником отдела договорились о системе резерваций. Он резервировал лучшие квартиры на свое имя, и они исчезали из общей базы. Теперь, чтобы клиент получил то, что хочет, ему приходилось платить комиссию риэлтору, то есть Ромке. В России, чтобы получить свое, недостаточно добросовестно сделать работу. Нужно еще чуть-чуть нарушить правила. За месяц Ромка продал столько же квартир, сколько весь отдел продаж вместе взятый. В итоге, приказом по управлению за ним была закреплена персональная скидка. Естественно, это не могло понравиться сейлс-менеджерам, которые лишались бонусов с проданных квартир. Чтобы избежать ненужных склок, пришлось делиться со всеми. Теперь он продавал больше, чем самоуправление. Лафа подошла к концу, когда закончились ликвидные квартиры с хорошими планировками. Брать 65-метровые однушки никто не хотел. Но Ромка и здесь нашел выход. Во-первых, он выбил на них дополнительную скидку. Во-вторых, забронировал на свое имя целый стояк, гарантируя лично начальнику управления, что продаст все за месяц. Тот пожал плечами и не поверил. Они за полгода продали две однушки из стояка, оставалось 20. В-третьих, Ромка стал предлагать их клиентам как двухэтажные трешки, обещая своими силами узаконить перепланировку. За месяц он продал все однушки. А потом его выгнали из управления. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Чужой успех редко нравится окружающим, сколько с ними ни делись. Но жаловаться было грех. За неполных 3 месяца он поднял прилично денег. Вопрос, на что кормить семью, больше не стоял. Он начал ремонт в новой квартире. Подошел Новый год, и Ромка на волне эйфории решил вывести всю семью, включая тестя с тещей, во Францию, на знаменитый горнолыжный курорт. Они с Юлькой катались на лыжах не очень хорошо, но фанатично. Прилетев, как водится, крепко выпили за то, чтобы все проблемы остались в уходящем году. Но видно, 98-й решил хлопнуть дверью на прощание. Ночью старшему стало плохо. Поднялась температура, малыш весь горел, потом началась рвота. Утром к открытию Ромка с сыном на руках сидели в приемной частного врача. Тот осмотрел, задумчиво подсокал языком, слупил 600 франков и прописал кока-колу. Ромка 5 раз переспросил, но доктор был непреклонен. Поить колой. С тем и вернулись. Вечером малышу опять стало хуже. Температура под 40, рвота, у него не было сил даже плакать. Юлька еще держалась, а Ромка от тревоги не находил себе места. Чужая страна, чужой язык, глубокая ночь. После полуночи сын вдруг затих, перестал метаться. Потом его охватила судорога. Крохотное тело буквально деревенело. Не помня себя, Ромка схватил родного человечка, завернул в одеяло и, не одеваясь, выскочил на улицу. Дорога была пустынной, но вот показался свет фар, и он метнулся под эти огни. Водитель резко затормозил, принялся кричать на незнакомом языке, но прервался на полуслове, увидев стриженную головку из-под одеяла. «Госпиталь! и они понеслись по темной горной дороге. Пожилой француз бросал свою старенькую «Пежо» в черные повороты, как в бездну, и каждый раз на грани фола выходил из заносов. Ромка напряженно вглядывался в темноту за окном и молился. Сын дышал, еле слышно, он был без сознания. В приемном отделении госпиталя почему-то начались измерения давления Ромки. Он пытался объяснить, кричал на врачей, указывал на сына. Им, впрочем, тоже занимались. А давление оказалось 210/120. Ему дали таблетку, а сыну поставили капельницу. Таблетку Ромка выкинул под стол. Остаток ночи он провел рядом с кроватью, держа тонкую ручку, в которой торчала большая игла. Ближе к утру малыш задышал ровно, он крепко спал. Оставив сына в госпитале, Ромка вернулся домой на такси, а там у младшей температура 39,5 и рвота. Снова в госпиталь. Крохе полгодика. Ей капельницу поставили прямо в шею, иначе не попасть в вену. Теперь он сидел у кровати и держал за руку уже дочку. Почему-то ему казалось, что это помогает. Врач настойчиво предлагал Ромке поехать домой. Потом махнул рукой на сумасшедшего русского, который ни черта не понимает по-французски и почему-то живет с давлением, от которого нормальные люди умирают. Неделю они с Юлькой по очереди провели в госпитале. Ромка похудел на 4 килограмма. Дети поправились как раз к возвращению домой, но были еще слабенькие. Однако стоило самолету сесть на родной земле, как оба заулыбались, на щечках проступил румянец. Только тогда его отпустило. Оказалось, что жизнь после кризиса есть. Люди ходили в магазины, что-то покупали, тратили деньги, откуда-то их брали. Ромке позвонил Костя. Они познакомились еще на риэлторских курсах. Он хорошо помнил, как это произошло. Уже шла лекция, когда в аудиторию, извинившись, вошли два высоких молодых человека в одинаковых черных кожаных пиджаках. Они вообще были очень похожи. Оба по 2 метра, стройные, с длинными волнистыми волосами, стильные и неуловимо модные. Ромка еще подумал. Бывают же такие красивые парни, братья, что ли? А еще решил, что красавчики наверняка окажутся заносчивыми. И ни разу не угадал. На первой же перемене один из них сам с ним познакомился и сходу накидал несколько реальных вариантов расселения. Правда, первым делом выяснил, что Ромка представляет коммерческий банк. Костя оказался легким, общительным и чертовски обаятельным. Они общались, но до совместных проектов не доходило. Ромка тогда поймал звезду и не снисходил до расселения алкашей. Услышав в трубке знакомый голос, он обрадовался. Общаться с Костей было интересно. Тот всегда приносил в клювике что-то новое. Вот и сейчас, без особой раскачки, Костя поведал, что московские застройщики лежат на боку. Цены на новостройки ниже себестоимости, но начатые объекты приходится продолжать, ибо велосипед, если остановится, то упадет. На академика Пелюгина, уже в почти достроенном доме, можно по $600 за метр двушку взять. Да ладно. Ромка ориентировался в рынке, но о таких ценах не слышал. Я тебе говорю, но нужно брать оптом. Оптом? Это сколько? И как оформлять? На них же еще свидетельств нет. Ну, типа хотя бы 4 квартиры подписать сразу. А про оформление не знаю пока. Только предложили. Тебе первому звоню. Ты же у нас в банке. Слушай, я уже не в банке. Да, банк и не полезет в эту тему. Там оформление наверняка мутное. Банки не играют в такие игры. Иначе строители тупо получили бы кредит и не демпинговали. Да, это точно. Свои деньги есть? Блин, я попал на акциях почти на все. Но на пару квартир наскребу. Отлично. И у меня есть на пару квартир. «Ну чё, может, возьмем на двоих?» «Можно. Только надо понять, что с оформлением и с гарантиями». Они не подозревали, что в этот момент родилось партнерство на долгие годы, которое изменит жизнь обоих. Ромка понятия не имел про новостройки. Что делать с домом, не сданным в эксплуатацию? Как поделить на квартиры, если нет номеров? Как оформить хоть какие-то права? Как проверить, что эти права имеются у продавцов, то есть строителей? И не проданы ли эти квартиры уже несколько раз? Да и существует ли дом, у которого нет адреса? Как понять, что вот эта серая коробка без окон, крыши и дверей, дрожащая в парах морозного воздуха, и есть будущий престижный дом номер такой-то на академика Пилюгина, напротив Воронцовского парка? И Костя ничего про это не знал. И никто на рынке не знал. Не знали этого и строители, отчаянно нуждающиеся в деньгах. Однако уже утром они были в офисе СУ-151 с деньгами. Встретились с генеральным, а потом несколько часов, не отрываясь, просидели в юротделе и совместными с юристами управления усилиями родили договор уступки права требования, под который и отдали деньги. Все, что имели. Оформленные таким кривым образом квартиры в недостроенном доме они продали конечным покупателям буквально за две недели по 750 за метр. Это была ровно та же цена, по которой СУ-151 продавала свои квартиры на рынке. Но, как и все строители, они не умели продавать. Ромка же сходу придумал незамысловатое ноу-хау. Он поставил свою старенькую шестерку на дороге напротив стройки и растянул на ней самодельный транспарант. «Продаем квартиры». Стрелочка и номер мобильника внизу. Через две недели они снова были у генерального с деньгами в портфеле, взяли 5 квартир. А еще через 2 подписали контракт на 10 квартир с рассрочкой оплаты. Половина денег сразу, половина через месяц. Это был риск. Нужно было уложиться в срок кровь износа. И Ромка, страдающий гиперответственностью, теперь сам сидел в машине напротив стройки и, договорившись с прорабом, показывал их квартиры всем интересантам. Здесь кухня 8,5 метров. Сейчас она кажется меньше, потому что стены серые. Но вот рулетка, вы можете сами все проверить. Хозяйке понравится, я не сомневаюсь. Это гостиная, посмотрите. Какой вид на парк и перспектива. А когда зелень распустится, будет просто сказочный пейзаж. Это спальня или детская, окна во двор, тишина полная. У вас дети есть? У меня тоже 2, разнополые. Может быть, посмотрите 3? Прекрасная планировка, распашонка. Мы дадим скидку. Сколько не хватает? Можем предусмотреть рассрочку на эту сумму. Они уложились в отведенный срок и снискали репутацию надежных контрагентов. Теперь генеральный разговаривал с ними несколько иначе. А зам по безопасности, он же серый кардинал управления, пригласил поужинать. Только вот у Ромки не получилось в назначенное время, и Костя отправился на ужин с Васильевым один. Впрочем, он очень продуктивно пообщался и принес несколько новых адресов. СУ-151 оказалось гораздо крупнее, чем они представляли себе вначале. Выяснилось, что у них площадки в разных районах Москвы, собственные стройбазы и бетонные заводы в области. Огромное количество техники, включая строительные краны. Весьма недешевое удовольствие. Вот только оборотки катастрофически не хватало. Кассовый разрыв со всеми вытекающими последствиями. Банки, поголовно увлекшиеся в последние годы финансовыми инструментами и прежде всего ГКО, были развращены легкой и высокой доходностью госбумаг и не опускались до реального сектора экономики, где все казалось непонятно, сложно и более рискованно. Теперь, когда мышеловка захлопнулась и все подавились бесплатным сыром, им и подавно было не до финансирования стройки. Тем более, что цены на недвижимость рухнули, и со стороны рынок представлялся безжизненным пепелищем. Но они-то находились внутри рынка и, что называется, чувствовали его кончиками пальцев. Они быстро вошли во вкус, понимали потенциал того или иного адреса лучше самих строителей, а также какие типы квартиры в каком конкретно стояке уйдут в первую очередь. Они лучше умели продавать, давали правильную рекламу и более гибко общались с клиентами. Но им тоже не хватало денег. И тогда Костя сказал, что он попробует договориться с Васильевым о более интересных условиях рассрочки. Но разговаривать лучше ему одному, потому что безопасник очень осторожный. Ромка не имел ничего против, ему хватало забот с продажами, чтобы тратить время на то, с чем Костя и один справится. И Костя договорился. Не совсем бескорыстно, конечно, но и не очень накладно. Зато теперь им достаточно было заносить 25% в первый взнос и равными частями остальное в течение 2 месяцев. Кроме того, в объеме квартир, которые они брали, теперь присутствовали разные адреса, но все на престижном юго-западе. Ромка не мог разорваться, и они стали нанимать людей на объекты, привлекать клиентов, рекламировать и показывать квартиры, будущие квартиры. Потому что на некоторых адресах дома еще не вылезли из земли, а где-то было 3-5 этажей. Из вашей квартиры на 11 этаже будет открываться прекрасный вид на Битцевский лесопарк. Осторожнее, здесь сварка идет. Люди верили, потому что дома росли быстро, договор они в конце концов заключали напрямую с СУ-151, об этом Костя тоже договорился с Васильевым и начальником юротдела, чтобы избежать лишнего звена в цепочке и повысить доверие покупателей. А главное, цены были очень и очень привлекательными, реально на уровне или даже ниже себестоимости. До дефолта квартиры в том же районе стоили минимум в 2 раза дороже. Так, поднапрягшись, Ромка с Костей выкупили несколько этажей в строящемся у метро Беляева доме по $500 за метр. А чтобы уложиться в график платежей, продавали по 600. Однушка улучшенной планировки с 9-метровой кухней и лоджией обходилась покупателю в 21 тысячу долларов. Правда, годик требовалось подождать. Зато дом будет новой серии, современным и квартира с большой кухней. Ежедневно общаясь с покупателями, Ромка чувствовал, как у людей с каждым месяцем прибывает денег. Страна поразительно быстро восстанавливалась после тяжелейшего кризиса. Рынок самоочистился. Слабые и неэффективные его покидали. На освободившемся месте тут же появлялись новые игроки. Гибкие и шустрые. Можно было запить горькую, бесконечно сетовать на государство, которое всех кинуло, на власть, что клялась и божилась, но обманула, на обстоятельства и форс-мажор. А можно было возродиться, как Майк со своей компанией, за 7 месяцев вернувший $7 миллионов долгов с процентами, или как генеральный СУ-151 Балакирев, продававший в моменте квартиры в минус, но спасавший многотысячный коллектив и столбивший будущее место на опустевшем рынке. Выяснилось, что и у Кости это были не последние деньги. И в какой-то момент его взнос вырос до 2/3 против Ромкиной трети. Но прибыль они по-прежнему делили пополам. Точнее, не делили, а тут же вкладывали обратно во все новые и новые объемы. Сколько у них сейчас денег, оставалось совершенно непонятно. Весь появляющийся кэш тут же везли Балакиреву. Количество выкупленных, но лишь частично оплаченных квартир непрерывно росло. И счет уже шел на десятки. Это был веселый дурдом. Вскоре у них появились конкуренты. Такую жирную тему трудно не заметить. И риэлторские компании потянулись инвестировать в новостройки. Опоздая Ромка с Костей буквально на 2 месяца, и на этом рынке им было бы нечего делать. Разве что смотреть на больших дядек и вздыхать. Ну понятно, туда разве пустят? Все давным-давно поделено. Тяжеловесы заходили с большими бюджетами, иногда при поддержке материнских банков, брали крупные пулы квартир, давали массированную рекламу, расставляли на объектах своих представителей с красивыми фирменными баннерами. Но партнеры не потерялись в этом противостоянии. На тяжелое наступление крупников Они могли ответить лишь скоростью реакций, гибкостью и знанием специфики этого только зарождающегося рынка. Чаще других с ними на объектах пересекалась крупная компания «Фаворит Эстейт». В числе учредителей там имелся известный банк. Бодаться в лоб было бессмысленно. В японской борьбе айкидо главным принципом является использование кинетической энергии противника. И друзья, сами того не осознавая, пошли именно таким путем. Естественным образом они познакомились и задружились сначала с рядовыми сотрудниками компании, присутствующими на объектах. И как-то так выходило, что они постоянно продавали больше квартир, чем фаворит, хотя бюджеты на рекламу и раскрутку адресов у них были несопоставимы. До поры эта информация оставалась неизвестной руководству компании, да оно и не в курсе было наличия пары каких-то шустриков, путающихся у них под ногами. Только продажи буксовали. Ну так рынок новый, вообще непонятно, какие должны быть продажи. Может, у людей денег нет или ждать не хотят. А может, ремонт смущает, квартиры же без отделки. Когда ты сидишь в кабинете с видом на Москву-реку и проводишь бесконечные совещания с сотрудниками, чтобы понять, чего же хочет рынок, имеется реальный шанс упустить момент. А Ромка с Костей то и дело мотались в управление с кэшем и, соответственно, практически ежедневно контактировали там на всех уровнях. Точнее, преимущественно с управлением взаимодействовал Костя. Ромка же почти все время проводил на объектах и общался в основном с клиентами. Такое разделение обязанностей сложилось спонтанно, само собой. Разные по характеру, они дополняли друг друга. Костя первым узнавал про новые перспективные адреса. Ромка знал самые актуальные запросы покупателей. Но уже становилось понятно, что долго подобную партизанщину рынок терпеть не будет. Не могут два, пусть и очень энергичных шустрика, конкурировать с компаниями, где в штате десятки сотрудников. Или тебя выдавят, или требуется структура. Но проблема в том, что на этом специфическом рынке главным условием было доверие клиента. Ведь он отдавал деньги в обмен на обещание. Новая компания без имени и истории в этом случае обречена. Да и где взять время на ее создание? Они и так разрывались. В какой-то момент все ускорилось. Их подвела жадность. Дело в том, что продав свой объем на каком-нибудь из адресов, но хорошо зная объект, имея за дело отложенный спрос, они начинали за комиссию продавать квартиры конкурентов. Понятно, что подобная практика была бы невозможна без тесного и взаимовыгодного общения с сотрудниками компании. Все шло замечательно, пока генеральный фаворит не обнаружил, что большая часть его квартир была продана при посредничестве каких-то лёлика и болик. Руководитель отдела продаж, стоя перед красным от злости директором, тупил и включал дурака. Ситуацию удалось замять, но звоночек прозвучал отчетливо. Помимо банка, в учредителях фаворита значился бывший зять генсека Брежнева, экс-генерал-полковник милиции и бывший первый замминистра МВД СССР Юрий Чурбанов. Он, правда, уже отсидел к тому времени, но человек был крутой, это не считая банка с его крышей. В общем, они слегка напряглись. Осторожный Костя предлагал соскочить с темы на время. Но Ромка сказал: «Херня, проскочим». Не проскочили. Директор фаворита оказался не лыком шит и послал подставных покупателей на один из объектов. И надо же такому случиться, что его сотрудники продали его людям квартиру, которая не оказалась в базе. То есть это была Ромкина с Костей квартира. Их вызвали на разговор в шикарный офис фаворита, располагающийся прямо в нескучном саду на набережной. Ну а что, разговор и разговор, мало ли их в его жизни было. Ромка не парился. Это же не стрелка с чеченцами. Поднявшись на третий этаж и пройдя длинным коридором со множеством дверей, между которыми сновали озабоченные сотрудники, они оказались в приемной. Налево – помпезная табличка «Генеральный директор», направо – заместитель. Посередине – неприветливая секретарша. Ромка подумал, что с таким антуражем он бы продавал квартиры, как горячие пирожки. Генеральный фаворит оказался мужчиной в возрасте с красным лицом и с животом. Он гневался. Друзья, опустив глазки долу, покорно выслушивали не столько конкретные претензии, сколько эмоции. До прямых угроз дело не дошло. Походу, Ромка понял, что генеральный – наемный. Переждав эмоции, перешли к делу. Насколько можно аккуратно, друзья донесли до собеседника мысль, что хочет он того или нет, но им придется сосуществовать на объектах, было бы неплохо выработать условия этого сосуществования. Кажется, оппонента эта простая и очевидная мысль несколько обескуражила. Он-то представлял себе встречу как демонстрацию собственного могущества и превосходства. Но, видимо, его смутила их уверенность, а может, произвело впечатление количество принадлежащих им квартир. Он же не подозревал, что можно получать квартиры в рассрочку. Зато до него дошло, что он надувает щеки, будучи наемным, а они – реальные владельцы десятков квартир. При этом один словно сошел с обложки журнала «Советский экран», а второй – чистый бандюган. В общем, Алексей Петрович сдал чуток назад. И разговор закончился подчеркнуто вежливо. Договорились о том, что никто впредь не влезает на чужую делянку и по возможности о сотрудничестве. Например, что Ромка с Костей смогут продавать свои квартиры под маркой «Фаворита», платя комиссию, но только на тех объектах, где у компании нет своих объемов. Это был прорыв. Выходя, Ромка еще раз облизнулся на солидный офис, в котором сразу видно, царила деловая атмосфера. В такой офис клиенты понесут деньги в припрыжку. Их встреча имела весьма неожиданное продолжение. Прошло пару месяцев, они по-прежнему продавали быстрее всех на рынке и находились в числе лидеров по продажам среди неофициальных дилеров СУ-151. Кроме того, у них появились и другие застройщики, у которых друзья выкупали объем. И обязательно в рассрочку, а как же иначе? Конечно, это вызывало глухое раздражение конкурентов и в первую очередь того же фаворита, чьи дела шли не так хорошо. Помимо прочего, мягко говоря, недовольство вышеупомянутого Алексея Петровича вызывало та вольность, с которой друзья теперь представлялись именем фаворита перед клиентами. Дошло до того, что Ромка использовал название и фирменный знак компании на баннерах, но при этом со своим номером телефона. Поэтому, когда их в очередной раз вызвали в офис на разговор, они не ожидали от этой встречи ничего хорошего. Вплоть до того, что Ромка попросил знакомого рубоповца, чтобы он с коллегами, как положено, в камуфляже, масках и с автоматами, подежурил в машине напротив офиса. Если они не выйдут в течение получаса, вламывался туда со всеми вытекающими. Предосторожности оказались излишними. На встрече им без прелюдии и раскачки предложили купить фаворит эстейт. Оказалось, что деловая атмосфера в офисе и множество снующих сотрудников не всегда свидетельство успеха. Банк, за чей счет шел банкет, утомился дотировать компанию. Они переглянулись. В Ромкиной голове мысли носились как тараканы. Похоже, Костя испытывал нечто подобное. Первая разумная мысль, пришедшая Ромке, когда он слегка успокоился – ответственность. Ответственность за такое количество сотрудников. Потянут ли они с Костей? Ну и, конечно, вопрос цены. Цена оказалась разумной. Дело в том, что фаворит имел большой объем обязательств по будущему оформлению прав собственности покупателей на проданные квартиры в новостройках после сдачи домов в эксплуатацию. То есть прибыль с этих квартир уже была получена и проедена, а обязательства оставались. Этот процесс, по самым скромным подсчетам, грозил занять год-полтора. Помимо всего прочего, компания являлась еще и официальным дилером правительства Москвы и, соответственно, должна была выполнять план по продажам московских новостроек и их последующему оформлению. Счет шел на сотни квартир. Комиссия за продажу московского жилья являлась весьма скудной и едва покрывала издержки по их оформлению. А может, и не покрывала. Это как работу организуешь. Да и продавались квартиры города слабо, поскольку Москва была не столь гибкой в вопросах ценообразования, как частные застройщики. То есть дилерство города денег не приносило, но, безусловно, добавляло статуса и доверия покупателей-контрагентов. В общем, вопросов было больше, чем ответов. Однако Ромка чувствовал, что хочет фаворит сильнее, чем Ромео хотел Джульетту. Нет, его привлекали не статусность и пафос, но он прямо видел возможности, которые такая компания откроет для них на рынке. Чего стоил один герб с Георгием Победоносцем, пронзающим змея, читай конкурентов, на визитке. Ну и, конечно, скромная шапка там же. Правительство Москвы. Комплекс архитектуры, строительство, реконструкция и развитие города. Уполномоченный дилер ООО «Фаворит Эстейт». Им была нужна такая компания. Они доросли до нее. Голову ломали недолго. Решили, подписываемся. Предварительно, конечно, выяснили у сотрудников, с которыми уже давно и плодотворно общались, реальное положение дел. Компания работала в минус больше года, начиная с августа 1998. В среднем ежемесячный убыток составлял около 15 тысяч долларов и формировался преимущественно из-за раздутости штата. Более 40 человек, из которых непосредственно продажами занимались лишь семеро и трое – оформлением. Еще трое – бухгалтерия, два юриста и одна секретарша, которая, кстати, стала гораздо приветливее. 10 человек – представители на объектах, которые постоянно менялись и цену которым Ромка знал хорошо. Чем занимались еще порядка 15 человек, руководителей всех рангов во главе с генеральным и его замом, было не очень понятно. Вот их-то солидная зарплата вместе с завышенной ставкой аренды, а также содержание лимузина генерального с водителем и делали доходность компании отрицательной. А еще слабая мотивация продажников и представителей на объектах. В общем, все там делалось наоборот. Типичная бюрократическая структура советского образца. Нужно брать. Они знали, как выстроить бизнес. Встал вопрос распределения долей. Ромке предстояло добить 250 тысяч долларов, чтобы достичь паритета с Костей и остаться партнером 50 на 50. Его пакет акций по-прежнему почти ничего не стоил. Судьба яхты выглядела печальной, достать из нее деньги представлялось невозможным. Продавать квартиру, где весьма органично прижились два курносика, моветон. Да и Юлька не позволит. Он чесал репу, а между тем 1999 год подошел к концу. На пороге стоял 2000-й, новое тысячелетие. Средства массовой информации вкупе с предсказателями всех мастей пугали концом света. Типа компьютерные программы по всему миру не поймут перехода с единицы на двойку в дате и заглючат, тем самым выведя из строя управляемые ими стратегические объекты вроде АЭС. Как всегда кивали на Россию. Политкорректные западные эксперты наперебой рассуждали, сможет ли страна с разрушенной экономикой и пьяницей во главе обеспечить безопасность своего огромного ядерного потенциала при переходе в новый век. Люди внимали предсказателям, но привычно закупались докторской колбасой, зеленым горошком и майонезом для праздничного оливье. На Пушкинской площади большие электронные часы вели обратный отчет. Красные цифры зловеще переключались, показывая, сколько дней, часов и минут остается до новой эры или конца света. Ромке это все было глубоко по барабану. Деньги бы найти. 31-го с утра он отпросился у жены в парикмахерскую. В Новый год с новой стрижкой. «Смотри, чтобы через час был как штык. Будешь колбасу для салата резать». «Хорошо». Парикмахерская оказалась очередь часа на два. Резать колбасу не хотелось. И он малодушно решил заглянуть к Майку, чтобы убить время. Благо, Мишкин монументальный офис находился неподалеку. По дороге взял бутылку водки. Мишки на месте не оказалось. И Ромка привычно направился в трейдинг, потрепаться с мужиками о перспективах фондового рынка. Точнее, об отсутствии таковых. Трейдеров также на месте не наблюдалось, за исключением стажера Сереги. Не мудрено. 31 декабря, полдень. Серега, так Серега. Ромка достал бутылку водки. Я чуть-чуть. Серега был спортсменом и выпускником мехмата МГУ. Мишка давал предпочтение последним. Да и я не собираюсь злоупотреблять. Мне еще стричься, а потом колбасу на салат резать. Они дернули по 50. Закуски не было, пошло хорошо. Ну что там, Мосэнерго? Есть предпосылки, что отрастет? Серега разразился пространным ответом, апеллируя к замысловатым графикам и таблицам. Это называлось технический анализ. Кривая графика после августа 98-го представляла собой прямую на уровне чуть выше нуля. Примерно как пульс больного в американских фильмах, когда кричат «Мы его теряем!». Очень интересно, но ни черта не понятно. Они выпили еще по 50. Серега вошел в раж и чертил один за другим новые графики на листке из школьной тетради, которые, на Ромкин взгляд, все были похожи между собой. Серега утверждал, что между ними существует колоссальная разница. Но ведь они все предсказывают, что у российских голубых фишек нет предпосылок для роста в наступающем году. Да, но причины кардинально различны, вот смотри. Да ладно, хрен редьки не слаще. Какая разница, почему у меня нет денег? Они выпили еще по 50. Диктор беззвучно открывал и закрывал рот на огромном экране на стене. Вокруг теснилось множество других экранов с бесконечными строчками котировок, которые вяло менялись время от времени, но в целом на рынке царил штиль. Вслед за диктором на экране появился президент и также принялся беззвучно разевать рот, словно карась в трехлитровой банке. Звук был выключен, чтобы не мешал. «Ладно, давай еще по 50». Серега поплыл. Ромка тоже был хорош. Натощак, да без закуски. Поэтому он не сильно удивился, когда строчки котировок превратились в хаотичное мельтешение. «Серега, смотри, котировки пляшут. Или у меня в глазах двоится?» Серега уставился в экран. «Ничего не понимаю. Какой-то сбой технический, наверное. Все растет, но такого не может быть. Твой Мосэнерго уже по 60. Ладно, давай выпьем лучше. Такого действительно не может быть. По 60? Я им разбавлялся полтора года назад. Перед дефолтом. За уходящий. Не самый плохой год оказался. Ну и за президента. Дай бог ему здоровья и жениха богатого». Они пьяно рассмеялись, чокнулись и выпили. Строчки продолжали скакать. «Слушай, позвони в Metal Invest. Спроси, что за хрень на рынке?» Серега набрал номер. Ему ответили. «Телевизор включи». Он включил звук. Они услышали глухой голос президента. Принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку». Я много раз слышал, Ельцин любыми путями будет держаться за власть. Он никому ее не отдаст. Это вранье. Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг,

счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом! С новым веком, дорогие мои!» Какое-то время они смотрели друг на друга. Наконец, ошарашенный Ромка произнес: «Вот это дал, мужик!» Серега сморгнул. После этого все их внимание переключилось на мониторы. Котировки скакали как бешеные. Бумаги продолжали беспрецедентный рост. Рынок воспринял добровольную отставку президента с небывалым энтузиазмом. И цены за считанные минуты выросли на десятки процентов. «Продавай!» — заорал Ромка. «Что продавать?» — растерялся Серега. «Мой пакет продавай! Все! МОС, РАО, Лукойл, Ростелеком! Все продавай!» Серега принялся неуверенно тыкать в кнопки на компьютере. Он был стажер. Начал трезвонить телефон. Контрагенты подтверждали сделки. Ромка, словно матерый трейдер, значительно бросал в трубку: «РАО ЕС, ПРЭФ по 3.26 цента, миллион бумаг продано!» Разговоры записывались. За 10 минут они слили весь Ромкин пакет, в котором он сидел почти 2 года и уже не надеялся что-то реально за него выручить. Цена продажи составила $128 000. Это были уже заметные деньги, которые сейчас оказались кстати как никогда. Наконец, последняя сделка подтверждена. Они отдышались, словно после бега, и Ромка уверенно потянулся к бутылке. Серега не возражал. Выпили, посидели. «Как ты думаешь, что теперь будет?» Серега обращался к Ромке как к старшему товарищу. И тот пьяненький задумался. А что действительно теперь будет? Новый год, новый век, новое тысячелетие, новый президент. Про Путина ничего не известно, кроме того, что он молодой и чекист. Ну, хуже точно не будет. Путин молодой и не пьет, то уже немало. Выходец из КГБ, а туда дураков не брали. Да и воровать олигархам не даст. Наверное. Я слышал, он спортсмен, чуть ли не мастер спорта по дзюдо. Да ты че, круто! Они с Серегой оба не поднялись выше КМС и знали цену мастерскому значку. Значит, характер железный. Ну, Ельцин удивил, конечно. Никто не ожидал такого. Все думали, до последнего цепляться будет. Даже представить никто не мог. Вон рынок как взорвало. Да, это точно. Я пока слушал, у меня аж комок в горле и мурашки. Честно все сказал. Мужественно. Знаешь, я ему все простил за это. Он тоже человек. Со своими слабостями и тоже ошибался. Но он боец. И без гнили, как эти шестерки вокруг. Так и вижу, как они крысили лапки, потирали, твари. Как думаешь, Путин их прижмет? Должен. Он не замазан. Поэтому Ельцин его и выбрал, наверное. Нашел молодого, честного. Слушай, а что это все обратно валится? Они стали снова всматриваться в мониторы. Акции заметно падали, на рынке началась мощная коррекция. Эмоции остыли, и народ осознал, что в экономике-то ничего фундаментально не изменилось. Вот и сливают, что сгоряча нахапали. Высказал Ромка предположение. «Ладно, давай за то, что мы успели. Это я удачно зашел». Они выпили, бутылка закончилась. Ромка, не отрывая, смотрел в монитор. «Серега, слушай, прилично провалилось. Давай откупим РАО и МОС обратно. Что-то они сильнее всех упали. На сколько брать?» «Да давай на все пополам и тех, и тех. Эх, не жили богато и нехрен привыкать». «Ну, смотри», — Серега покачал головой, а сам уже нажимал кнопки. «Ну что, сбегать еще за бутылкой?» «Давай, мне, правда, еще отчеты по сделкам писать. А мне стричься и колбасу резать». «А, все равно жена люлей ставит, где шлялся, спросит». Он махнул рукой и помчался в магазин. А когда вернулся, ошарашенный Серега молча указал на две строчки на мониторе. За 15 минут, что Ромка отсутствовал, РАО и МОС как по заказу, выросли почти на 30%. «Продавай!» А сам уже свинчивал пробку. Продали, выпили, посидели. Кажется, иностранцы вернулись на рынок. First Boston все гребет. Все да не все. Они пока голубые фишки хапают. До второго эшелона руки не доходят. Давай, может, Башкирэнерго возьмем? И Сургутпреф смотри. Как отстает от обычного. А Богданов дивиденды платит. Ну что, брать? Бери. Следующие пару часов Ромка сканировал по рынку как серфер, перепрыгивая из одной фишки в другую, покупая и продавая, подчиняясь неведомому озарению, которое скорее объяснялось тем, что они не забывали периодически принимать на грудь. Но как бы там ни было, а к моменту закрытия торговой сессии он заработал 250 тысяч долларов чистыми. Ровно столько, сколько ему требовалось сейчас по жизни. Мистика. Обнявшись на прощание с Серегой, который печально приступил к отчетам, ошарашенный Ромка вышел на улицу. Уже смеркалось, возбуждение и азарт сменились опустошением. Он машинально заглянул в парикмахерскую. «Мы закрываемся. Оболваньте меня по-быстрому, пожалуйста, без всяких причесок, просто покороче». «Ладно, садись». На экране мобильника светилось 8 неотвеченных вызовов. Возвращаться домой казалось страшновато. «Ты где был? Я чуть с ума не сошла!» «Я сейчас 250 000 долларов заработал». «Ага, от тебя несет, как от пивной бочки. Режь колбасу давай».